Глава восьмая. «Готовьтесь!» Тен Олаф уперся плечом в широкие темные доски ворот. «Сейчас начнется!» «Когда имперцы войдут, держись поближе ко мне!» — шепнул Хроки. «Постараюсь прикрыть тебя щитом!» Ответить я не успел. С той стороны ворот ударили. Похоже, нутро черепахи скрывало таран или просто подобранное в лесу увесистое бревно. Я изо всех сил уперся ногами в землю, но толку оказалось немного. С каждым ударом мои подошвы лишь скользили назад по грязи. «Держитесь!» — рявкнул Тен. «Не дайте им войти!» Система выдала сообщение, и голос Тена вновь накинул мне и остальным бойцам 3 единички силы. Ворота натужно скрипнули и встали на место. Но ненадолго. Как только баф слетел, имперцы снова начали прожимать нас. Засов выгибался и трещал, а щель между створками становилась все шире и шире. На мгновение в ней мелькнула перекошенная от ярости рожа в плоском, похожем на таз, шлеме, и один из скандов вдруг коротко вскрикнул, схватился за живот и повалился лицом в грязь. «Арбалеты!» Тен Олаф рванул из ножен меч и по самую рукоять вогнал его между приоткрывшихся створок. «Йотуново отродье!» Судя по тому, как щедро клинок окрасился кровью, стрелку пришлось несладко. Тен и Хроки по очереди колотили наседавших на ворота имперцев. Я едва успел увернуться от длинного копья. И засов переломился пополам. Створки распахнулись, отбрасывая скандов и впуская имперцев внутрь. Я едва удержался на ногах и успел поймать за шиворот Хроки. «К оружию!» — рыкнул Тен Олаф. «Держать строй!» Сканды в первом ряду сомкнули щиты, и меня буквально выдавило назад во вторую шеренгу. Протискиваясь в ворота, имперская черепаха развалилась на отдельных бойцов. Но их все еще было вдвое или даже втрое больше, чем нас. Я перехватил ведьму за нижнюю часть рукояти и с размаху опустил тяжелое лезвие на шлем, мелькнувший из-за плеча Хроки. «Рэндалф из Оука. Первый уровень. Убит. Вы получаете 125 очков опыта». «Не зашиби меня ненароком, дружище!» — буркнул Хроки и ловко отбил краем щита нацеленное в меня копье. «Славный удар!» Через некоторое время я приноровился орудовать огромной секирой и раз за разом калашматил имперцев из-за могучих спин Хроки и Тена Олафа. Даже с моей шестеркой силы урон у набафленной воющей ведьмы был знатный. Я отправил, судя по всему, к двуединому Ричарда Варли, Артура Одноглазого и Джона из Виленберга. Похоже, даже для почти одинаковых, низкоуровневых неписей-копейщиков Гордарика не ленилась придумывать не только индивидуальную внешность, но и имя. А может быть, как знать, и целую историю жизни. Если покойного Сигурда на далеком острове Вик ждала ясноглазая Айна, не мог ли я только что осиротить целую толпу ребятишек? Впрочем, битва не слишком-то располагала к размышлениям. Я уже неплохо вжился в шкуру сурового склафа по имени Антер, а этот парень едва ли утруждал себя ненужной, а то и вредной рефлексией. «Секира, имперец бей! Во славу Тира Однорукого! А все разговоры потом!» Навык владения двуручным топором улучшен. Текущее значение — 1. Вы получаете 125 очков опыта. Солдат все еще было ощутимо больше, но по уровню они, похоже, скандам уступали. Один тен стоил 5 чахлых копьеносцев. Он стоял, как скала среди бушующего моря, и все так же принимал на щит бесчисленные удары. И пусть Олаф неудачливый не стал самым лучшим правителем, бойцом он был превосходным. Мой гальт и руны отсчитывали последние секунды, но мне казалось, что еще немного, и солдаты дрогнут. Но моим надеждам не суждено было оправдаться. То ли могущество Тира оказалось небезгранично, то ли на этих землях двуединый, к красно-желтое знамя которого возвышалось над самым сердцем имперского строя, имел больше власти. Наше везение закончилось. «Всадники!» — закричал Сакс, указывая рукой на ворота. Там, в десятке шагов передо мной, солдаты расступались, чтобы пропустить конных воинов. Их было всего пятеро, но зато каких! Все закованные в пластинчатую броню и с огромными мечами. Среди них особенно выделялся один, самый рослый, в доспехах, украшенных золотым орнаментом. В свете факелов мне удалось даже разглядеть его лицо. Гладкое, правильной формы, обрамленное длинными светлыми волосами. Вылитый принц Чаминг из «Шрека». Или Джейми Ланнистер из популярного 10 лет назад сериала. Ну или основательно похудевший Николай Басков, примерно из той же эпохи. Прямо в его золоченый нагрудник ударила стрела и просто отскочила. Лук Сакса был прекрасным оружием, но для топовой брони урона и пробивной силы у него оказалось маловато. «Йотуновы кости!» — устало выдохнул Хроки. «Держись, Антар!» Всадники влетели прямо в строй скандов и тут же разбили его. Меня швырнуло на землю, и в паре сантиметров от моего лица свистнул клинок того самого Баскова. Я кое-как поднялся на ноги, бестолково озираясь по сторонам и готовясь снова драться. Но бестолку. Нас избивали. На каждого измотанного и раненого сканда приходилось по двое имперцев, не считая всадников, круживших по вдруг ставшему таким тесным монастырскому двору и крушивших мечами щиты и шлемы бойцов Тена Олафа. «Отходим!» Я схватил пошатывающегося, но все еще упорно рвущегося в бой Хроки и потянул к храму. «Спрячемся внутри!» Тот почти не сопротивлялся. Видимо, не все сканды мечтали о славной смерти, и в отдельных, исключительных случаях тактическое отступление допускалось. Правда, нашу точку зрения разделяли не все. Покрытый кровью и истыканный стрелами Тен Олаф, похоже, считал подобное позорным бегством и вырывался, пока я в конце концов не подставил ему подножку и не потащил волоком. Нам едва хватило сил втянуть его в темное нутро храма. Следом успел проскочить вездесущий Сакс, до сих пор сыпавший стрелами похлеще толкиеновского леголаса. «Закрывай!» — крикнул я. «Им уже не помочь!» Хроки выдохнул и взялся за тяжелый засов. Он не хуже меня видел, что во дворе сражение сменилось резней. На ногах держались еще от силы трое из наших, и тем жить оставалось считанные секунды. Последнюю стрелу Сакс вогнал уже через закрывающуюся дверь в горло одному из всадников, прямо в щель между кирасой и шлемом с глухим забралом, по самое оперение. Не знаю, как просчитывала такое местная игровая механика, но в реале имперца ждала бы верная смерть. Дверь захлопнулась, засов с грохотом опустился на свое место, и на нас тут же навалилась тишина. Ни криков, ни лязга железа и даже топота копыт. Сражаться с имперцами во дворе монастыря было уже некому. А они почему-то не спешили ломиться внутрь. Теперь я слышал только тяжелое дыхание распростертого на полу Тена Олафа и полный отчаяния голос. «Зачем? Зачем вы не оставили меня умирать с моим Хирдом? Йотуново отродье! Будьте вы прокляты!»